что мной покинуты. И после обычного обмена игривыми благодарностями наступил неизбежный вакуум, заполненный его случайными словами. Послушайте, вот уж никак не думал, что у Синтии имеет что-то неладное с сердцем. Мой адвокат сообщил мне о ее смерти на прошлой неделе. Часть вторая. Он был все еще молод, нахален, фальшив, все еще женат на скромной, привлекательной женщине, так ничего и не узнавшей, даже не заподозрившей о катастрофическом его романе с младшей сестрой Синтии, истеричкой, которая, в свою очередь, осталась в неведении о моем разговоре с Синтией, когда-то вдруг вызвала меня в Бостон, чтобы заставить поклясться, что я поговорю с Зе, и вышла на его из колледжа, если он не прекратит встретиться с Сибилой или не разведется с женой, которая, между прочим, она воображала через призму диких роскошь не Сибилы, как стерву его родину. Я моментально припёрла к стене. Он сказал, что беспокоиться не о чем, уже решено оставить колледж и перебраться с женой в Олбани, где его ждет работа в отцовской фирме. Таким образом, дело, угрожавшее разрастись, да одна из тех безнадежно запутанных ситуаций, что тянутся годами, вовлекая в свою орбиту периферийные извения друзей и доброхотов, бесконечно обсуждающие драму, сделавшуюся всеобщей тайной и даже обретающих новую счастливую близость на почве чужих печали, это дело, казалось, закончилось. Помню, как на следующий день я сидел за столом на возвышении в большой аудитории, где принимал письменный экзамен по французской литературе накануне самоубийства Сибилы. Она вошла на высоких каблуках с сумкой, бросила ее в угол на другие портфели, одним пожатием худеньких плеч избавилась от мехового пальто, положила его на сумку и с двумя-тремя соученицами подошла к моему столу, чтобы узнать, когда я вышлю по почте отметки. Я сказал, что мне потребуется неделя. Помню также, что я еще подумал, сообщил ли ей Зе о своем решении и почувствовал острое беспокойство за мою добросовестную студенточку. В течение 2,5 часов мой взгляд все возвращался к ней, такой по-детски хрупкой, в облегающем ее сером костюмчике. И так я посматривал на вьющиеся темные волосы, шляпку в мелких цветочках, с переливчатой вуалькой, модной в тот сезон, и на личико под ней, подпорченное на кубистический манер следами кожного раздражения, жалко замаскированного кварцевым загаром, придававшим скульптурность ее чертам, привлекательность которой страдала еще от того, что она раскрашивала все, что можно раскрасить, так что ее бледные десны с вишнево-красными губами и синеватые разбавленные чернила глаз с густыми тенями век были единственными окнами в ее красоту. На следующий день, разложив мерзкие тетрадки по алфавиту, я погрузился в пучину почерков и раньше времени добрался до Валерский и Вейн, чьи работы по ошибке засунул не туда. Я уже предстал в удобочитаемом обличье. Зато контрольная Сибилы являла обычную для нее комбинацию нескольких бесовских почерков. Она начинала очень бледно, очень твердым карандашом, основательно продавившим потемневшую обратную сторону листа, но не оставившим четкого следа на лицевой поверхности страницы. По счастью, кончик карандаша скоро сломался, и Сибила прибегла к другому, более мягкому грифелю, постепенно переходившему в непрочитываемую разумитость и выглядевшую почти углем, к которому, облизывая карандаш, она добавляла крупицы помады. Ее работа, будучи еще хуже, чем я ожидал, являла все признаки отчаянного прилежания, подчеркивания, переноса, ненужные сноски, как если бы она стремилась завершить все наиболее достойным образом. Затем она отложила автовышло. У Марии Валевской приписала: «Это экзамен закончено, так же, как моя жизнь. Прощайте, девочки». «Пожалуйста, мсье профессор, свяжитесь с мастером и скажите ей, что смерть была не лучше, чем 3 с минусом, но определенно лучше, чем жизнь минус Z». Я тут же позвонил Синтии, которая сказала мне, что все кончено, еще в 8 утра, и попросила принести ей записку. А когда я принес, просияла сквозь слезы восхищением и гордостью за причудливую пользу, так на нее похоже, извлеченную Сибилой из экзамена по французской литературе. В одно мгновение она сладала 2 коктейля, ни на минуту не оставаясь тетрадью Сибилы, теперь забрызганной содовой водой из Казани, и продолжала изучение предсмертного послания, тогда как я не применил указать ей на грамматические ошибки в нем и объяснить, что под невинным французским словом «девочки» в американских буквально подразумевается шлюшки или еще того хуже. Эти довольно безвкусные банальности доставили удовольствие Синтии, пока она старалась возвыситься, вздыхая на колышущейся поверхности своей печали. И затем, сжимая тетрадь, захватанная так, словно она была чем-то вроде пропуска безразличный Элизиум, где к нам на шее ломается и мечтательно ясноликая красотка накручивает локон на сонный указательный пальчик, раздумывая над какой-то небесной контролей. Синтия повела меня наверх в прохладную маленькую спальню, чтобы предъявить мне, словно ее полицейский или сфотографильный светитерландец, две пустые аптекарские склянки и развороченную постель, откуда нежное и ненужное тело, которое Зе, должно быть, изучил до последней выходистой подробности, было уже унесено. Часть третья. 4 или 5 месяцев спустя после смерти ее сестры мы стали встречаться довольно часто. В то время, как я оказался в Нью-Йорке в связи с необходимостью поработать в публичной библиотеке, Синтия тоже перебралась в этот город, где по какой-то непонятной причине, подозреваю, продиктованной артистическими мотивами, сняла то, что люди неподверженные мурашкам называют «студией без горячей воды», затерявшейся в чешуе поперечных улиц. Меня не привлекали ни ее манеры, которые я находил излишне пылкими, ни ее внешность, которую другие мужчины называли очаровательной. Глаза широко расставлены, совсем как у сестры, той же прямодушной испуганной синевой, с темными, радиально разбросанными блестками. Площадочка между густыми черными бровями всегда лоснилась, и также блестели пружинистые подушки ноздрей. Грубоватая поверхность кожи напоминала мужскую, и в резком свете студии можно было увидеть пуары на ее 32-летнем лице, большие, как под лупой. Она пользовалась косметикой почти так же неумеренно, как младшая сестра, но с еще большей неряшливостью, приводившей к тому, что крупные передние зубы принимали на себя часть помады. Была она миловидной брюнеткой, носила не слишком безвкусную смесь довольно дорогих и разнородных вещей и имела, как говорится, хорошую фигуру, но все в ней было как-то неопрятно. На момент, ассоциировавшийся для меня с левацким энтузиазмом в политике и передовыми терроризмами в искусстве, хотя в действительности ее не заботило ни то, ни другое. Ее обдуманная прическа на основе пробоя и на шлепке сзади, возможно, выглядела бы старательно вычурной, не будь основательной, а домашней, новорожденной, мягкой небрежностью на уязвимом затылке. Ногти были олиповато накрашены, но сильно обкусаны и нечисты. В ее любовниках числились молодой молчаливый фотограф с внезапным смешком и двое молодцов постарше, братья, совладельцы небольшой типографии в доме напротив. Я удивился их вкусом, когда с тайным содроганием случалось подглядеть неаккуратную поросль черных волосков, проступавших на ее бледных голенях сквозь нейлон чулок. С естественной научной отчетливостью препарата, распластанного под стеклом, или когда до меня долетал при каждом ее движении. Приторный, затхлый, не слишком резкий, но всепроникающий и гнетущий душок, распространяемый немытым телом из-под выветрившихся духов и кремов. Ее отец проявлял большую часть изрядного состояния, а первый муж матери был славянского происхождения. А в остальном Синтия Вейн принадлежала к добропорядочному семейству. Подразумевалось, что она восходит к каким-то королям или жрецам в туманной дымке до подобных островов. Нанесенная в новейшую историю, подоблеченная опадающую лиственную сень, ее родословная в одном из первых колен представляла целый приход белокожих фермеров на фоне черной тучи. Затем внушительную вереницу горожан на торговом поприще, а также ряд ученых мужей, таких как доктор Джонатан Вейн, заштатный зануда, 1770-1839, погибший при пожаре на проходе ряд симптом, чтобы стать позднее завсегдатаем вращающегося стола Синтии. Мне всегда хотелось поставить генеалогию с ног на голову. И здесь представляется возможность проделать это, поскольку последним отпуск рода Синтии, и только Синтии из всей династии Вейнов, суждено было оставить в ней какой-то след. Конечно же, я имею в виду ее живописный дар, прелестные, веселые, хотя и не слишком популярные работы, которые изредка покупали знакомые ее знакомых, и мне бы очень хотелось знать, куда они попали после смерти Синтии. Эти правдивые и поэтические картины, преображавшие ее гостиную, прекрасные, детализированные образы металлических вещей, и среди них особенно любимые мной сквозь лобовое стекло, частично покрытой известью, с поблескивающими ручейками, стекающими с воображаемой крыши автомобиля наискосок через его прозрачную часть. И за всем этим сапфировое сияние